Вячеслав Тихонов. Роли в кино, роли в театре, документальные фильмы. О Вячеславе Тихонове. Звания и награды. Роли в кино. 1948. «Молодая гвардия», Владимир Асмухин. 1950. «В мирные дни», матрос Володя Гриневский, торпедист. 1951. «Тарас Шевченко», эпизод, представитель петербургской молодежи. 1952. «Максимка», лейтенант Горелов Александр Иванович. 1954. «Об этом забывать нельзя», Ростислав Данченко, студент. 1955. «Звезды на крыльях», Алекса Лавренец, курсант авиационного училища, комсорг звена. 1956. «Сердце бьется вновь», доктор Леонид Васильевич Голубев. 1957. «Дело было в Пенькове», Матвей Морозов. 1958. «ЧП. Чрезвычайное происшествие», Виктор Райский. 1959. «Майские звезды», лейтенант Андрей Рукавичкин. 1959. «Жажда», лейтенант Олег Безбородько. 1960. Мичман Панин. 1961. «Две жизни», князь Сергей Нащекин. 1962. «На семи ветрах», капитан Вячеслав Суздалев. 1963. «Оптимистическая трагедия», Алексей. 1967. «Война и мир», Андрей Болконский. 1968. «Доживем до понедельника», Илья Семенович Мельников. 1969. «Семейное счастье», Николай Андреевич Капитонов. 1970. «Карусель», из рассказов и записных книжек Антон Павловича Чехова, глава «Дома» из новеллы «Размазня». 1971. «Человек с другой стороны», Виктор Крымов. 1971. «Егор Балычев и другие», Поп Павлин. 1973. «17 мгновений весны», многосерийный телевизионный фильм, штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц. 1974. «Фронт без флангов», майор Иван Петрович Млынский. 1974. «Повесть о человеческом сердце», закадровый текст. 1975. «Они сражались за Родину», рядовой Николай Стрельцов. 1976. «И другие официальные лица», Константин Павлович Иванов. 1977. «Диалог», журналист Ершов. 1977. «Белый бим, черное ухо», писатель Иван Иванович, хозяин бима. 1977. «Фронт за линией фронта», полковник Иван Петрович Млынский. 1978. «Баллада о дереве и розе», Чехословакия, инженер Владимир Кузнецов. 1978. «По улицам комод водили», киноальманах, хозяин комода. 1981. «Отпуск за свой счет», текст от автора. 1981. «Фронт в тылу врага», полковник Иван Петрович Млынский. 1982. «Однолюбы», эпизодическая роль. 1984. «Европейская история», Петер Лоссер. 1984. «ТАСС уполномочен заявить», многосерийный телевизионный фильм, генерал КГБ Константин Иванович Константинов. 1985. «Битва за Москву», закадровый текст. 1986. «Приближение к будущему», академик Сергей Васильевич Лунин. 1987. «Апелляция», Дмитрий Васильевич Плотников. 1987. «Нетерпение души», учитель Лепешинский. 1987. «Наездники», киноальманах, отец-теоретик. 1987. «Почему убили Улафа Пальме», телеспектакль. 1988. «Убить дракона», архивариус Шарлемань. 1989. «Любовь с привилегиями», двухсерийный телевизионный фильм, «Городские подробности», Константин Гаврилович Кожемякин. 1991. «Призраки зеленой комнаты», Мартин Чиверелл. 1991. «Виват Гардемарины», закадровый текст. 1992. «Гардемарины 3», закадровый текст. 1992. «Бесы», Тихон, архиерей на покое. 1992. «Жрецы и алтари». 1993. «Несравненная», Николай Холев. 1993. «Провинциальный бенефис», Великатов Иван Семенович. 1993. «Кодекс бесчестия», бухгалтер Чугунов. 1994. «Бульварный роман», Станислав Васильевич Кандинский. 1994. «Утомленные солнцем», Всеволод Константинович. 1995. «Авантюра». 1996. «Милый друг давно забытых лет», доктор Федор Федорович. 1998. «Зал ожидания», директор детского дома Михаил Борисович Зайцев. 1998. «Сочинение ко Дню Победы», Лев Маргулис. 2001. «Берлинский экспресс», Георгий Астахов. 2006. «Глазами волка», старик, в прошлом ученый. 2006. «Андерсон. Жизнь без любви», человек с нимбом. 2010. «Утомленные солнцем 2. Предстояние», Всеволод Константинович. Роли в театре. Театр-студия киноактера. «Обыкновенное чудо», Евгения Шварца, «Медведь». «Попрыгунья», Антон Чехова, Рябовский. Документальные фильмы о Вячеславе Тихонове. 1979. «Профессия киноактер». 1988. «Мгновение Вячеслава Тихонова». 2003. «17 мгновений славы». 2006. «Последний герой уходящей эпохи». 2008. «Воздух вдохновения». 2008. «В гости к Вячеславу Тихонову». 2010. «Нона и слава. Жестокий роман». Звания и награды. 1970. Государственная премия СССР за исполнение роли Ильи Семеновича Мельникова в фильме Ростоцкого «Доживем до понедельника». 1974. Народный артист СССР. 1976. Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли Штирлица в фильме Татьяны Леозновой «17 мгновений весны». 1978. Орден Октябрьской революции. 1978. Премия КГБ СССР за участие в телесериале «17 мгновений весны». 1979. Премия Ленинского комсомола за исполнение роли майора Млынского в фильмах «Фронт без флангов» и «Фронт за линией фронта». 1980. Ленинская премия за исполнение роли Ивана Ивановича в фильме «Белый бим, черное ухо». 1980. Государственная премия УССР имени Тараса Шевченко за чтение дикторского текста в телефильме «Возрождение». 1982. Герой социалистического труда. 1982. Орден Ленина, орден Знак Почета. 1993. Премия на Международном кинофестивале славянских и православных народов «Золотой Витязь» за выдающийся вклад в славянский кинематограф. 1995. Орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры. 1998. Премия президента Российской Федерации за творческую карьеру. 2003. Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени за большой вклад в развитие отечественного киноискусства. 2003. Медаль за боевое содружество ФСБ Российской Федерации. 2003. Медаль за заслуги. Ведомственная награда СВР. 2003. Золотой знак Общественной организации ветеранов контрразведки «Веткон». 2008. Орден почета за большой вклад в развитие отечественного кинематографа и многолетнюю творческую деятельность. 2008. Премия правительства Российской Федерации в области культуры за роль человека с нимбом в фильме Рязанова «Андерсон. Жизнь без любви». 2009. Премия ФСБ России за лучшую роль сотрудника органов безопасности в отечественном кинематографе. Посмертно. Конец книги. Май 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Елена Соболева.